Постсоветская элита. Приход в 1991 году к власти демократической оппозиции означал серьезные изменения внутри политической элиты России. Она не стала принципиально новым политико-культурным образованием, но внутри нее произошло перераспределение политических ролей. В руководстве остались в основном те кадры, которые выдвинулись в годы перестройки. Это означало, что основное ядро номенклатурной элиты по существу сохранило свои позиции в новом российском обществе. Часть ее перешла в бизнес, а часть в государственные институты, администрацию президента, правительство. Кроме того, номенклатурная элита удержала многие свои позиции в провинции. Обо всем этом красноречиво свидетельствуют данные таблицы, приведенные в журнале «Общественные науки и современность», 1995 год, страницы с 63 по 65. Однако помимо номенклатурной элиты в 90-х годах начала формироваться новая элита, которую представляли молодые энергичные лидеры, активно занимавшиеся бизнесом. Сегодня они выражают интересы не только быстро обогащающихся групп финансового, банковского, торгового капитала, но и криминальных структур. Некоторые из них пошли в политику, а часть осталась в бизнесе. Важной тенденцией политических процессов в России является выдвижение в республиках, регионах влиятельного слоя этнократии, интеллектуальных, политических, культурных лидеров, носителей местного национального сознания, ставшего новой региональной политической элитой.